Он неизменно оставался уважаемым человеком, никогда себя не ронял, всегда был совершенно буржуа, всегда кем-то. Как вы считаете, много ли таких «никто»? Айзенгрим посмотрел на него с улыбкой, которую никак нельзя было назвать приветливой. «Не помните, вы когда-нибудь были никем?» — спросил он. «Вроде нет». «Нет, не припомню такого». «А встречать человека, который был никем, вам не доводилось?» «Кажется, нет». «Нет, уверен, что никого такого не встречал. И то сказать, если встречаешься с никем, вряд ли эта встреча остается в памяти». «Конечно, не остается», — сказал Айзенгрим. Провожал киношников к их машине я. Я постоял немного, посмотрел, как они начали спуск от Зоргенфрея к деревушке, где находилась их гостиница, а затем поспешил, насколько это позволял мой протез, в дом и успел. Айзенгрим еще только собирался лечь. «Так вот о дьяволе», — сказал я. «Я думал о нашем разговоре». «И что, разложил дьявола по полочкам?» «Ничего подобного. Просто пытаюсь получше разобраться в его свойствах. Свойства Бога были исследованы довольно основательно, а вот свойства дьявола так до сих пор и не выяснены. Мне кажется, я нащупал одно из них. Именно дьявол определяет цену вещей». «Разве цену вещей определяет не Бог?» «Нет. Одно из свойств Бога — щедрость, а вот дьявол — оценщик и ростовщик. Ты делаешь у него покупку по договоренной цене, все платежи вносишь в срок, но проценты взимаются с основной суммы до самого последнего платежа, хотя ты и считаешь, что выплатил уже почти все. Как ты думаешь, цифры изобрел дьявол? Меня не удивит, если дьявол изобрел и само время, начинив его множеством таинственных страхов. Кажется, ты сказал, что провел 7 лет в аду. Возможно, я преуменьшил мой срок. Об этом я и говорю. Ты становишься теологом, Данни. Скорее, дьявологом. Эта область еще совсем не изучена. Ты думаешь, что можешь изучать зло, не живя в нем? Как ты собираешься выявлять свойства дьявола, даже не приближаясь к нему? Годишься ли ты для такого? Не забивал бы ты этим свою старую седую голову, Данни? В этом был весь Магнус. Он просто не мог не быть самым ужасным из окружающих. Какая самовлюбленность! Глава 7. На следующий день, когда объявили перерыв на завтрак, мы принялись за сэндвичи и пиво. Магнуса с нами не было, потому что он удалился подправить свой грим и внести в него очередные изменения. В этом он был чрезвычайно требователен. Робер Гуден был красив на французский манер, волевые черты, большой подвижный рот и необыкновенно чистые глаза. Магнус и слышать не хотел о сходстве или несходстве и настаивал на том, что должен предстать в роли великого иллюзиониста как есть, в образе себя любимого. А потому чуть что несся в гримерную. Как только он оставил нас, Кингховн перевел разговор на вчерашнюю историю. «Наш друг не перестает меня удивлять», — сказал он. «Помните, он сказал, что ничего уродливее Абдулы в жизни не видел». Потом он описал его, и, судя по его словам, Абдулла представлял собой ту низкопробную дрянь, которую и предполагаешь увидеть в бедном бродячем балагане, и которая показалась бы вершиной великолепия маленькому мальчику. Насколько его рассказ окрашен суждениями, которые сформировались позднее? «Он неизбежно окрашен более поздними суждениями», — сказал Инджесли. «А чего еще вы ждали? Стандартная проблема любой автобиографии. Жизнь неизбежна видится и осмысляется ретроспективно. Как бы мы ни пытались быть честными в своих воспоминаниях, мы не можем не фальсифицировать их в свете знаний, приобретенных позднее, и особенно в свете того, кем мы стали. Айзенгрим, безусловно, величайший иллюзионист нашего времени, а когда я слушаю его рассказ, то думаю, что и всех времен. Не может же он в точности воспроизвести то, что случилось 50 лет назад?» «Как же нам тогда реконструировать прошлое?» — спросил Кингховн. «Посмотрите на все это с моей точки зрения, в буквальном смысле с моей точки зрения, через объектив камеры. Предположим, я должен делать фильм, основываясь на том, что рассказал нам Айзенгрим. Но разве я могу быть уверенным, что Абдулла выглядел так, а не иначе?» «Не можете», — сказал Линд. «И вы это знаете. Но мы втроем вы, я и хороший художник сделаем Абдулу, который будет производить нужное впечатление, хотя наше творение может быть очень-очень далеким от настоящего Абдулы 1918 года.